Глава 6. Нам незачем призывать сатану, чтобы началась война. Мы сами начинаем ее. Сами. Уильям Питер Плетти, изгоняющий дьявола. Джаред. Долетаю до побережья за 40 минут, нарушая скоростной режим и горя от нетерпения осуществить все то, о чем мечтал весь предыдущий вечер. Ночь и добрую половину сегодняшнего дня, пока делал вид, что увлечен разговором с отцом. Бросаю Бугатти Спорт возле дома и стремительно захожу внутрь. Меня встречают Мара, Дария и Захра в красочных нарядах, три мои прелестницы, которым ничего не достанется сегодня. При свете дня, льющегося через большие окна, я с неудовольствием отмечаю следы преждевременного увядания на их тщательно накрашенных лицах. Женщины в моей стране цветут недолго, но я найду им достойную работу, когда они перестанут меня привлекать в сексуальном плане. И, судя по моим последним наблюдениям, случится это довольно скоро. Ранее требуется помощь по хозяйству. Мои бывшие наложницы вполне справятся с несложной работой по уборке дома. В этом доме достаточно слуг, к тому же Али подарил мне еще двух не так давно. Какая щедрость с его стороны! С иронией думаю я, когда по дороге в спальню Мел встречаю одну из подаренных литовских проституток. Девушка призывно улыбается, выпячивая вперед достойную внимания грудь, но меня не интересует общая кормушка, и я не забыл, что обе шлюхи не отказались ублажать моих гостей, если я решу устроить здесь грандиозную вечеринку. Многочисленные родственники мужского пола давно намекают, что было бы неплохо отметить мое возвращение из свадебного путешествия. Так уж устроены восточные мужчины, любят шикарные праздники, всевозможные удовольствия и веселые застолья. Я не исключение, и во время еля тратил целые состояния на вечеринки. Позже я перестал их устраивать, но не прекращал посещать. Возле дверей спальни Мел я обнаруживаю Амира. Ничего удивительного, он на своем посту, но увидев меня, он кажется обескураженным, словно не ожидал тут увидеть. Я не забыл, как вчера этот стареющий похотливый козел смотрел на мою женщину. Но сейчас я не намерен тратить время на воспитание своих подчиненных. Коротко кивнув, я приказываю открыть мне дверь. Внутри все замирает от предвкушения, смесь болезненного желания и острой потребности насладиться ее унижением и слабостью. Сегодня я позволю ей больше, чем просто стоять на коленях. Я надеюсь, что Мара выполнила мое поручение, и Мел уже впечатлена моим решением отправить ее в бордель. Безжалостный ублюдок внутри меня потирает руки от нетерпения приступить к вакханалии, которая сегодня ждет неугомонную маленькую предательницу. Я не сомневался, что сучка наметила себе новую жертву. Но Амир не поможет ей выбраться, даже если одуреет от похоти. Я единственный палач и спаситель для нее в этой стране. Неужели она еще не поняла, какого хозяина и повелителя должна ублажать со всем рвением, на которое способна? Что взять от дешевой западной продажной шлюшки? Все они отчаянно рвутся в Нью-Йорк, чтобы найти там спонсора побогаче, который будет оплачивать их счета взамен на удовлетворение потребностей. Образование, амбиции, карьера – миф, легенда, которую они придумали, чтобы прикрывать свою истинную сучью суть. И Беамур – прямое тому подтверждение, блестящий ум и психология дешевой бляди. В комнате царит полумрак, пестрые гардины на окнах плотно закрыты, не пропуская дневной свет. Закрывая за собой дверь, я захожу в просторную спальню, в которой витают пряные чувственные ароматы сандала, жасмина и ланки-ланга. Ступаю босыми ногами по толстому, густому, яркому ковру с причудливыми узорами. Повсюду разбросаны пестрые подушки, которые попадаются под ноги. На столе с резными ножками замечаю нетронутые фрукты и восточные сладости. Останавливаясь в центре, с недоумением оглядываясь по сторонам, Мел нигде не видно. Я не слышу шума воды, значит, и в ванной ее нет. Неужели все еще спит? Какой нужно быть пустой и сильной, чтобы уснуть, зная, что ее ожидает в скором будущем? Я был уверен, что, открыв дверь, встречу ее в слезах и на коленях, а не мирно спящей в постели. Подхожу к огромной кровати с плотно скрывающими просторное спальное место серебристыми шелковыми шторками, держащимися на каркасе под шатром, закрепленным под потолком. Ее спокойствие мгновенно приводит меня в ярость. Я гневно дергаю в сторону шелковую ткань, собираясь высказать все, что думаю о ее жалкой попытке изобразить хладнокровие в невыгодной для нее ситуации, но теряю дар речи, когда вижу ее раскинувшуюся на подушках и смотрящую мне прямо в глаза. И выражение ее глаз демонстрирует вовсе не покорность, не обиду и отчаяние, а обещание. Обещание рая, которое подарит мне ее прекрасное гибкое тело. Обещание пира безумной похоти и извращенных удовольствий. У меня перехватывает дыхание. Даже пальцы, вцепившиеся в столб, удерживающий балдахин, начинают мелко дрожать от охватившего меня безумного напряжения. Весь образ Мэл отпечатывается в моем помутившемся сознании. Не могу поверить, что брежу, что это не очередной сон, не эротическая фантазия. Ее серебристые волосы, сверкающие волной, рассыпаны по подушкам, воплощают собой миллионы моих фантазий. Чувственная улыбка изгибает полные губы, в которые хочется впиваться до изнеможения. Мое сердце пускается вскачь, когда взгляд опускается ниже на едва прикрытую кружевным красным бюстгальтером грудь. Она вся в красном, и это недолбанное совпадение. Не наряд для дневного послеобеденного отдыха. Чулки, подвязки, крошечные стринги и туфли на высоченных каблуках, в которых она развалилась на кровати в соблазнительной позе. Маленькая сучка решила поиметь меня сегодня, переиграть меня, убедить, что может быть лучше, чем мои наяды. Лучше, чем любая шлюха до нее. Я не против, но на моих правилах. Облизываю губы, сглатывая собравшуюся слюну. От этого вида можно свихнуться. Ее взгляд удерживает мой, пока я то спускаюсь к ее груди, стройным бедрам и длинным ножкам, то снова впиваясь в аквамариновые кристаллы яростным горячим взглядом. Она сейчас олицетворяет собой самый желаемый из соблазнов и самый запретный. «Не позволяй женщине управлять собой!» Главная заповедь моего отца. И я близок к тому, чтобы позволить себе сдаться, позволить вовлечь меня в ее игру. Хитрая, вероломная, маленькая, горячая, такая вкусная, что нет сил отказаться, неверная, расчетливая, лживая, красивая, свихнуться можно, насколько красивая. Разум отключается напрочь, когда мой взгляд медленно и жадно изучает изгиб ее тела в полупрозрачном сексуальном белье. Маленькие соски натягивает кружево лифчика, так и манят прикоснуться к ним. Я опускаюсь коленями на край кровати, стискивая через голову футболку, уже готовый прыгнуть в этот омут сладострастия и безумной похоти. Мой член требует отключить все доводы рассудка и взять то, что она предлагает. Разве я не говорил ей миллион раз, что она шлюха? И если она приняла свою роль, то почему я должен размышлять и искать причины ее капитуляции? С губ срывается неконтролируемый стон, когда Мэл выгибает спину, чуть разводя в сторону колени. Ее трусики из прозрачной ткани не скрывают ничего. Мне стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до нее и проверить, так ли она возбуждена и готова, как хочет показать мне. «Решила убедить меня не продавать твою тощую задницу в бордель?» Хрипло спрашиваю я, медленно скользя пальцами по ее стройной ноге в шелковистом на ощупь чулке. Я вижу, как вздымается ее грудь с острыми сосками, которые не могут лгать, в отличие от ее глаз. За моими грубыми словами скрывается недовлетворенное желание, которое требует выхода. «Роль шлюхи тебе к лицу, Мэл. Виртуозная игра. Я потрясен!» «Покажи, насколько, Джаред!» «Я докажу, что весь твой гарем, который ты тут развел, не стоит и минуты наедине со мной». «Невероятное самомнение», — ухмыляюсь, чувствуя, как горячее дыхание обжигает легкие. «Смелее, Джаред!» Сладострастная улыбка попадает в цель, когда я смотрю в ее потемневшие глаза. «Никакой прелюдии. Ни одного долбанного поцелуя. Я оттрахаю ее так, как она этого заслуживает, жестко и грубо. Она ни капли удовольствия не получит, как я и обещал. Будет кричать и просить меня остановиться, но никакой пощады не будет. Я слишком долго ждал возможности спустить себя с цепи, дорваться до ее маленького тела, поглотить, распять, заполнить собой. Провожу пальцами по кружевной ткани, ощущая кожей ее влагу. В глазах темнеет от одной единственной мысли и стремления, которые раскаленной иглой пронизывают все мои эмоции, чувства и мысли. Раздвинуть длинные ноги и насадить, причиняя боль грубым проникновением. Она приподнимает бедра, усиливая трение моих пальцев о свой клитор, закусывая нижнюю губку, снова заставляя меня проглатывать рвущийся наружу рык. Я шиплю, хлопая ладонью по ее промежности, и она гортанно вскрикивает, разводя колени в стороны, давая мне полный доступ к ее телу. Шайтаны, черти в аду! Эта женщина когда-нибудь остановит мое сердце! Мелания. Я тщательно готовилась к этому моменту. Я продумала все до мельчайших деталей, но ничто в мире не способно подготовить меня к приходу Джареда Саадата. Я должна была отыграть продуманную роль идеально, не испытывая реальных эмоций, а лишь сымитировать их. Но волнение скручивало меня изнутри еще до того, как Джаред вошел в комнату. А теперь, когда я вижу его пристальный взгляд на своем теле, чувствую себя мотыльком, который по своей воле подлетел к адскому пламени. Джаред замер, разглядывая каждую деталь моего соблазнительного наряда. Он явно не ожидал увидеть такую картину. «Помнить, я актриса, я ему устрою. Ты умрешь, мечтая оказаться внутри меня, Саадат, умрешь, умрешь. Моя рука лежит на той самой подушке, которая сегодня убьет Джареда». Я вскрикиваю, когда Джаред хлопает меня по разгоряченной коже между ног. Ох, это больно настолько же, насколько и сладко. Я пытаюсь, все еще пытаюсь помнить о своем плане, но Джаред выглядит таким голодным, таким жаждущим моего тепла, что меня трясет от желания к нему. Хочу послать все к черту. И лишь испепеляющая ярость, незабытые обиды, израненное сердце — все это заставляет меня идти до конца. «Для Дэвиса ты также наряжалась, шлюха?» Джаред наносит еще один удар. Давит на больное, силой своего взгляда заставляет меня затрепетать и сжаться. Но сегодня меня не сломить. Новая волна гнева разорвала грудную клетку, стоило мне вспомнить все. Его предательство, секс, смур и проклятую жену, 2 недели, проведенные в платиновой маске. Ты за все ответишь, сволочь. Да, нет. Какая разница, Джаред? Ты все равно мне не поверишь, что бы я ни сказала. Прекрасно играя роль сучки, я бросаю ему вызов всего лишь одной фразой. Раз он не верит, что ничего у меня не было с Дэвисом, пусть сдохнет раньше, чем я убью его, сходя с ума от того, что не знает точного ответа на свой же вопрос. «Сука!» — начинает он, но я перебиваю. «Что, не можешь устоять перед сукой, Джаред? Тебе же нравится, когда я такая, да? Эль-Малик!» — хозяин арабский. С издевкой фыркаю я. «Сколько слов о том, что больше не притронешься ко мне, Джаред! Стоило развести ножки, как ты уже забыл о своих угрозах и обещаниях!» Гневно шепчу я, упираясь каблуком в его обнаженную грудную клетку. «Я могла бы убить его прямо сейчас, будь моя шпилька чуть-чуть поострее, проткнуть насквозь его черное сердце!» Взгляд Джареда, затуманенный пеленой похоти, мгновенно меняется. Он будто просыпается от наваждения благодаря моим словам, чувствует, что я веду с ним игру и собираюсь одержать над ним победу. Накинься он на меня прямо сейчас, я бы выиграла этот бой. Сильнее надавив на его грудь, призывно смотрю на Джареда. Желваки напряжены, лицо каменное, на висках блестят бисеринки пота, выдающие его желание. «Ты умрешь в борделе, сучка!» Выплевывает он снова, но я не пугаюсь, я еще больше закипаю от ярости, мысленно обещая ему устроить самое горячее предсмертное шоу в его жизни. Резко толкаюсь каблуком в грудь, да так сильно, что он делает 3 шага назад, не ожидая от меня такого выпада. То ли еще будет, Саадат, станцуем со смертью. Джаред моментально возвращается в свое привычное амплуа высокомерного подонка, принца Анмара. В Адама, черт его, подери. Теперь его желание выдает только впечатляющая выпуклость ниже пояса. Я стараюсь помнить о том, что не должна таять и хотеть его, но не могу. Смотрю. Смотрю и хочу утолить свой голод, хотя бы в последний раз почувствовать его. Нет, к черту, забыть. Забыть, как это было приятно. Всего один день, а воспоминаний, кажется, хватит на всю жизнь. Хорошо, Эль-Малик, да будет так. С фальшивой покорностью соглашаюсь я. Джаред окидывает взглядом обстановку в моей комнате, переводя дух, не глядя на меня, а потом снова переводит на меня пронизывающий серебристый колючий взгляд. «Как это понимать?» — в лоб спрашивает Джаред, приподнимая бровь. Он старается казаться надменным и равнодушным, но я вижу, что даже такой мастер контроля в шоке от того, что видит. Он явно ожидал обнаружить меня, как и в тот раз, забитой, хрупкой, сломленной и совсем не соблазнительной. «Ты о чем?» Медленно, нараспев, произношу я, наблюдая за тем, как Джаред смотрит на мои губы. Его голова слегка опускается, серебристые глаза темнеют. «Что ты тут устроила, мать твою?» — нападает Джаред. «Это предсказуемо. Он всегда агрессирует, когда ситуация выходит из-под его контроля». «Ты хочешь, Джаред? Так сразу. Будет хуже». «Я спала, услышала твои шаги и проснулась». Игриво мурлычу, также смело разглядывая этого мужчину. Я представляю его полностью обнаженным, чтобы он на расстоянии почувствовал, как я раздеваю его взглядом. Наматываю белый локон на свой палец и, наконец, сажусь на кровати, на пару сантиметров раздвигая ноги. «В таком виде?» «Гляжу, ты быстро освоила обязанности шлюхи», — выплюнул он, пытаясь оскорбить меня. «Но ничто не способно унизить меня после того, что я узнала от служанок. Странно, что Джаред медлит со своим объявлением. Наверное, по его плану он должен был утащить меня в бордель с порога». «Так и есть. Я решила воспользоваться твоими дарами. Ты же не любишь, когда я пренебрегаю ими?» «Вот, начала с помады». Облизываю губы, чувствуя ягодный вкус. Закончила бельем. «Тебе нравится, мой господин?» На выдохе интересуюсь я, плавно проводя ладонью сначала по оголенной части своей груди, затем по кружевному белью. Губы Джареда едва заметно приоткрываются. Он хочет меня. Плохая из меня актриса, потому что оставаться холодной не получается. Его реакции на мои действия бросают меня в жар, я чувствую предательскую влагу между бедер. Слишком, слишком быстро. Нравится? Джаред непроизвольно делает три шага ко мне, словно он не соображает, что делает. В его глазах читается одно. «Ты доиграешься, сучка, я трахну тебя прямо сейчас». Но гордость удерживает его на цепи, и мне это на руку. «Я не белье твое разглядывать пришел, Мел». Джаред облизнул пересохшие губы, слегка помотав головой. «А почему разглядываешь? Джаред, я знаю, зачем ты пришел». Я встаю, плавной походкой от бедра направляясь к столешнице, на которой стоит корзинка с фруктами, виноград, яблоки, бананы. «Знаешь, что ты несешь? Ты пришел, чтобы мы закончили начатое, не так ли?» Опираюсь бедрами на столешницу и, невинно глядя на Саадата, начинаю снимать кожуру с банана. Джаред не смотрит на мои руки. Мне кажется, он вообще время от времени закрывает глаза. Про себя я злорадно улыбаюсь, ну а внешне дарю ему сладкую улыбку, полную яда, сексуального яда. «Нет, Мел, я пришел, чтобы увести тебя отсюда. Я принял решение, ты не нужна мне. Твое место в элитном анмарском притоне. Я не доедаю чужие объедки». Снисходительно припомнил он мне, отчего я чуть не сбилась с игры и не перерезала ему горло раньше времени, сукин сын. «И это я объедки? Я тебе устрою, Саадат». С остервенением снимаю кожуру с банана и подношу фрукт к губам. Мне кажется, или Джаред перестал дышать. «Давай. Я внимательно слушаю о том, что меня ждет». Знаю, что выглядит вульгарно, но продолжаю играть роль коварной соблазнительницы, обхватываю губами банан, прикрывая глаза. Невольно вспоминаю, как проделывала то же самое с его членом. Как это было чувственно, интимно. Боже, я так хотела его, да дрожи. Хочу и сейчас. «Хочешь, Джаред?» — спрашиваю, проводя им по губам. «Нет», — Отрезает он, но мне достаточно одной секунды, чтобы посмотреть на его брюки и понять, определенно да. А вот я хочу, двусмысленно заявляю я, снова накрывая фрукт губами. Сумасшедшая. Выдыхает Джаред, я чувствую, как его стена рушится, все выходит из-под его контроля и, честно говоря, из-под моего тоже. Мне хочется послать все к чертям и больше не играть, а жить. Запрыгнуть на него с руками и ногами и целовать, целовать, пока стены между нами не превратятся в пыль. Что за спектакль, Мел? Джаред сжимает кулаки, и я знаю, почему он еще не преодолел расстояние между нами и не всыпал мне хорошенько. Он боится. Боится не сдержаться и выдать свои эмоции. Не пристало Адаму бин Рашиду Аль-Саадату так желать одну из своих наложниц. «О чем ты, Джаред? Это не спектакль. Это теперь моя реальность, Аль-Малик. Я твоя шлюха, послушная девочка, которая сделает все, что ты пожелаешь. Разве не так? Этого вы хотели, ваше высочество?» «Так». Джаред сглатывает, наблюдая за тем, как я недвусмысленно ем банан, не ем, облизываю. Мне все равно, насколько грязно это выглядит. Главное, что это действует. Блять. Джаред за секунду преодолел расстояние между нами, и я не поняла, то ли он хочет ударить меня, то ли прижать к себе. К счастью, я успела упереться рукой в его каменную грудь, на которой остался красный след от моего каблука. «Тише, Джаред. Я еще не показала тебе всю программу. Неужели ты пропустишь самое интересное?» Перед тем, как положить банан на столешницу, я вновь взяла его в рот и уже медленно провела по нему губами. «Я знаю, о чем ты думаешь, Джаред», — таинственно шепчу я, вплотную приближаясь к нему, к тому самому огню, который может сжечь меня за секунду. «О том, что я надеру твою задницу?» «Нет, Джаред, ты думаешь о том, как эти губы делали тебе самый лучший минет в твоей жизни?» С легким стоном произношу я, глядя на него снизу вверх. Джаред сжимает зубы и резко выдыхает воздух. Его грудь раздувается, словно ему больно. Я делаю несколько шагов назад, поглаживая свой обнаженный живот, играя с пояском и подвязками, поправляю чулки, заманивая его в свой омут. «Невысокого ли ты о себе мнения, Мел? Минет был на двоечку с плюсом». «Знаю, что это неправда, но мне все равно неприятно. Такое чувство, что я зря все затеяла. Джаред еще не потерял голову». «То есть ты не хочешь, чтобы я...» Чтобы не заставлять себя робеть, я решила не заканчивать фразу, а показать ему понагляднее. Но сначала я присела на заранее приготовленный большой стул, который был повернут боком к Джареду. Спинка стула оказалась у меня между ног, и я максимально прогнулась в спине, наблюдая за тем, как Джаред взглядом ловит каждое мое движение. Он еще не психанул, а значит, желание досмотреть представление куда сильнее, чем надрать мне задницу. Облокотившись руками на спинку, я облизала средний палец, едва сдержавшись, чтобы после не показать его ему. «Мел, заканчивай цирк, мне плевать, хоть все бананы в корзинке оближи. Я не доедаю объедки, а ты ведь действительно шлюха. Что я в тебе, блядь, нашел?» Грубо выдавил Джаред, облокотившись на стол слишком резко и неловко. «Теряет равновесие?» «Я хочу закончить начатое, принц Адам, ваше высочество». Ёрничаю, переходя к кульминации своего представления. Прежде чем он успевает что-то сказать мне, я откидываю голову назад, похотливо выгибая спину и раздвигая ноги шире. Закрываю глаза, представляя, что он здесь, подо мной. Как тогда на яхте, когда я делала ему массаж, впервые изучая его сильное тело. Представляю, что сижу на его бедрах и двигаюсь не на чертовом стуле, а на нем. «Сука, прекрати!» Словно сквозь вату слышу его голос, но мне все равно. Я мысленно вернулась туда, где он принадлежал мне. Я двигаю бедрами, представляя, как бы могла, как бы хотела трахнуть его сверху. Я хочу знать, хотел бы ли этого он. Но этому уже не бывать никогда. «Да, Джаред», не играя, а совершенно искренне вскрикиваю, теряя голову. «Джаред, пожалуйста, иди ко мне, ты нужен мне. Так сильно!» Я чуть не плачу, испытывая болезненную потребность в Джареде. «Черт, я не смогу. Боюсь, что он пошлет меня или ответит новой грубостью, но слышу его шаги. «Ах!» — я продолжаю двигаться, ускоряя темп, глядя на Джареда. Он смотрит на меня так, словно я занимаю сейчас все его мысли, его всего. Мой мальчик тяжело дышит. «Лана!» Он поднимает руку, чтобы взять меня за волосы, но я уворачиваюсь, встаю и резко толкаю его на стул. «Я еще не закончила прелюдию, Эль-Малик!» Вращая бедрами, я огибаю его и встаю позади Джареда. Обнимаю, поглаживая мужественную грудь. Все мускулы напряжены до предела, но скоро я дам ему расслабиться. Джаред молчит. Его выдает только дыхание. «Ты же хочешь меня, Джаред, да?» Мурлычу ему на ухо, сладко постанывая ему в шею. Не замечаю, как тянусь к его прессу и ласкаю обнаженный загорелый торс. Такой сильный, идеальный, ходячий секс, мой Джаред. И тот самый Адам, из-за которого я поддалась искушению и вкусила запретный плод. Я узнала его на вкус, первородный грех, эйфория и полет в бездну без страховки, сочетание которого нельзя забыть, вычеркнуть из памяти и сердца. Я вижу капельку пота на затылке Джареда и аккуратно слизываю ее. «Мел, мне насрать!» — рычит он, вновь напрягаясь. «Не утруждайся, завтра ты уже будешь делать то же самое в анмарском борделе, лживая шлюха!» Джаред говорит это грубо, так что мне даже хочется остановиться и расплакаться. «Джаред, за что? По-моему, я веду себя так, как хотел этого ты. Не хочу, чтобы ты обвинил меня в непослушании». Бросаю взгляд на брюки Джареда. Он грязно ругается на арабском, поправляет свою эрекцию, снова откидываясь на стул. «Я хочу напоследок запомнить, каково это — чувствовать тебя во рту, Джаред. Ты мне позволишь?» «Делаю финальный выстрел я». Он не может отказаться. «Вопреки твоему мнению, ты до сих пор единственный, с кем я этого когда-либо хотела». «Какая же ты шлюха, Мел!» Снова бьет меня словом Джаред, но я знаю, что так он просто хочет скрыть свои истинные эмоции. Я беру его за руку, направляясь к кровати. Маню пальчиком, развратно улыбаясь, и он идет за мной. Как бы он ни старался, но Джаред жаждет этого так же, как и я. Чтобы не передумать, я вспоминаю, чем должна закончиться моя игра и прелюдия. Ты получишь по заслугам, Саадат. Как бы я ни желала тебя, как бы ни была к тебе привязана, сейчас самое время разорвать нас. Я не буду плакать, когда мосты между нами сгорят, а ты превратишься в воспоминания. И я тоже превращусь в воспоминания, в пепел. Мне не страшно. Худшее случится, если я не остановлю тебя сейчас. «Не буду», — повторяю я. Но мое сердце крошится на мелкие кусочки от очередных противоречий, завладевших им. Хочу, желаю, связана с ним и ненавижу. Хочу отомстить, хочу сделать больно, хочу убить его за то, что откажется от меня и продаст в бордель. Я не думала, что это будет так тяжело и больно. Еще пара минут, и все будет кончено. Джаред. Я позволяю ей вести себя одурманенного, полубезумного от ее многообещающего голоса, от затуманенного жарким обещанием запретных удовольствий и взгляда, остановленного на мне, от стройного гибкого тела, прикрытого прозрачным кружевом. Терпкие нотки ее парфюма будоражат мои потаенные инстинкты. Она пахнет, как грех, как соблазн, воплощая собой все, о чем я когда-либо фантазировал. Меня пугают мои эмоции и чувства, выплескивающиеся через край, кипящие, поджигающие изнутри, срывающие последние планки контроля. Я сдаюсь. Этот раунд останется за ней, моя коварная Шармутта. Останавливаясь в шаге от постели или от пропасти, с напряжением глядя в голубые глаза Мэл, каждое ее движение пропитано эротизмом и чувственностью. Она не была такой раньше. Даже на яхте, когда умоляла меня, я одержим и зол, одурачен ее игрой. Мне нравится то, что я вижу, и бесит, потому что уверенная, готовая играть по моим правилам, распутная Мелания мне незнакома. Я хочу свою девочку, такой, какой увидел ее впервые в Йели. Ангел, а не сука. Этого я не могу ей простить. Ты не оправдала моих ожиданий. Мне хотелось искушать ангела, а не попасть в сети развратной шлюхи. Кто же ты на самом деле, Ее пальцы скользят по моей груди, когда она приближается, томно и чувственно улыбаясь. Белокурые локоны струятся по плечам, прикрывая грудь. В ней есть что-то языческое, и в то же время я вижу и другую Мел, неуверенную, робкую, хрупкую, не готовую к противостоянию с прирожденным хищником. Я был сильнее, изначально сильнее. Неравная вышла битва, нечестная. Думал ли я, что мы окончим вот так, здесь, в спальне, пропитанной страстью, болью и ненавистью? Ее губы изгибает коварная соблазнительная улыбка, но в глубине глаз я вижу слезы. Мне хотелось бы сказать, что я сожалею, но это не так. С первой минуты, как я впервые прикоснулся к ней, у нее не осталось шансов на другой исход нашей истории. И даже несмотря на то, что я не знал, что смогу зайти так далеко в своей одержимости, теперь мне кажется, что все было предрешено. Я вел нас сюда. Потому что Анмар — единственное место, где Мелания Йонсен будет принадлежать мне полностью, только мне одному. Она толкает меня на кровать, и я поддаюсь, падая на подушки. «Тебе удобно, Джаред?» — приглушенным томным шепотом спрашивает Мел, забираясь вслед за мной. Ее колени становятся по разные стороны от моих ног, она выгибает спину, принимая позу кошечки, щекоча кончиками волос мою грудь. Это адски приятно. Пламя ада обжигает нервные окончания. Я дрожу от охватившего меня возбуждения. И она только усиливает мои мучения, наклоняясь и проводя губами по мышцам на моей груди и ниже, скользит по напряженному прессу. Хриплый стон срывается с моих губ, когда я ощущаю на коже влажное и горячее прикосновение ее языка. Мел проводит пальцами по моему соску, мягко закусывая кожу над пупком. «Черт, сучка, быстрее!» — нетерпеливо рычу я. «Берись уже за дело!» «Как скажешь, Элли Маркик». Она поднимает на меня аквамариновый взгляд, в котором отражаются сполохи страсти и гнева. Знакомое сочетание. Мы испытываем похожие чувства, моя Шармута. Она выпрямляется, вставая на колени, позволяя полюбоваться ее сексуальным телом, обхватывает ладонями свою грудь, сжимая ее, плавно двигая стройными бедрами. «Тебе нравится, Джаред? Ты сможешь от этого отказаться?» — чувственно спрашивает она. «Я могу быть такой всегда для тебя. Ты хочешь?» Она снова склоняется надо мной, узкая ладонь с длинными пальцами скользит по моему животу. «Я хочу, чтобы ты повторила фокус с бананом». «Лаба!» — рычу я, когда она тянет вниз пояс моих брюк. «Поработай ртом, дрянь! А потом отправишься туда, где твои навыки придутся по вкусу горячим восточным парням. Я выбрал самое лучшее место для тебя». «Какая честь, какая забота, Джаред!» «Конечно, честь! 2-3 клиента за ночь, это не 30 в каком-нибудь вонючем притоне, тебе понравится. Ты же любишь раздвигать ноги!» Продолжаю издеваться я, получая садистское удовольствие от ее подрагивающих губ. «Ты будешь скучать по мне, Элли Маркик», — иронично ухмыляется Мел. Двумя руками дергает вниз мои штаны, освобождая болезненную эрекцию. Я смотрю ей в глаза, пока она изучает результат своих усилий. В расширенных зрачках плещется такая же жажда, которая судорожным напряжением сводит мышцы моего живота. Наше тяжелое хаотичное дыхание входит в диссонанс с равномерным шумом прибоя за окном. «Насмотрелась? Скоро подобное зрелище станет для тебя рутиной. Приступай, ты уже знаешь, что с этим делать, только что демонстрировала. Как ты там сказала, лучше меня нет в моей жизни?» «Лучше, Джаред, не сомневайся». Улыбается она немного напряженно. Ее пальцы обхватывают мой член, не сильно сжимая, скользят от самого основания до головки. С моих губ срывает рваный стон. Я инстинктивно двигаю бедрами навстречу ее руке. Напряжение достигло своего апогея. «Мне нужно больше. Давай же, покажи, на что ты способна». «Это будет незабываемо», — шепчет она, наклоняясь и переводя губами по моему животу. «Нет». «Черт возьми, ниже! Хватит издеваться, маленькая распутница!» Ее волосы рассыпаются вокруг моих бедер, дразня нервное окончание. Тонкие пальцы сильнее сжимают мой член, двигаясь быстрее и увереннее. «Мне нужны ее чертовы губы! Опускаю руку, наматывая на ладонь шелковистые пряди, сжимая в кулак. Тяну вниз, показываю, что я хочу и как. «Пустые обещания! Переходи к делу, Мел!» Нетерпеливо рычу я, глядя на нее. Ее губы в миллиметрах от моего члена, который она продолжает гладить и сжимать в мучительном ритме. Между нами сыплются искры. Мне кажется, я даже вижу сверкающие всполохи перед глазами. Это сумасшествие, полное погружение в похоть и безумие. Я слышу, как бьется мое сердце, оглушительный пульс в висках. Так громко в глазах Мел происходит внутренняя борьба. «Плевать, черт возьми, просто сделай мне хорошо, малышка!» Не разрывая зрительного контакта, она немного смещает голову, касаясь языком моей головки. Медленно обводит по кругу, щелкает и снова кружит. «Черт!» Вздрагивая всем телом, хрипло стону я. Тяну сильнее ее волосы, бесцеремонно и грубо насаживая ее губы на мой член, измученному затянувшейся прелюдии. «Возьми его глубже! Хочу почувствовать твое горло! Учись сосать, как профессиональная шлюха!» Я толкаюсь в ее рот, чувствуя активное сопротивление. Она упирается, пытаясь оттолкнуть, но тем самым только сильнее заводит меня. Грубо сжимая в кулак ее волосы, опуская голову Мел ниже. Она звонко ударяет ладонями по моим бедрам. Блять, мне даже нравится ее сопротивление. Дерись, брыкайся, пока я имею тебя, бездарная наивная идиотка. Не нравится, сучка? Думаешь, Беатрис нравилась? Она просто была такой же гребаной шлюхой, как ты, которая думала, что, отсосав член, сможет трахнуть мой мозг. «Но это я всегда вас трахаю, тупые дуры, способные только ноги раздвигать!» Что-то меняется, я не сразу понимаю, что именно, но Мел перестает сопротивляться. Ее губы расслабляются, и она мягко скользит ими вверх-вниз, заставляя меня терять голову и стонать. Моя хватка на ее волосах смягчается, и я уже сам не замечаю, как мои пальцы зарываются в шелковистые локоны, перебирая их почти нежно. Мне так хорошо, что жжет глаза, и я не могу смотреть на нее. Образ белокурой распутницы расплывается, и я откидываюсь назад, полностью расслабляясь. «Ты готов попасть в рай, Адам?» — спрашивает Мел, приподнимаясь. Ее губы снова заменяют пальцы, но это уже не важно, я близко. «Ты торопишь события, крошка. Я хочу твое горло, но можно и в рай». Ухмыляюсь я, глядя на нее снизу вверх. «Просто всегда думал, что рай где-то в другом месте. Может, я найду его в постели с женой, а не с пользованной шлюхой?» «Очень скоро ты окажешься в аду, ублюдок!» С неожиданной яростью шипит Мелания. Я в недоумении хмурюсь, глядя на нее. Ее глаза сверкают, подобно драгоценным камням, и я отвлекаюсь, теряясь в их неистовой бездне. До меня не сразу доходит, что происходит. Возбужденный мозг заторможен и сконцентрирован на получении развязки, а не анализировании поведения Мел. Она делает резкое движение, и я ощущаю нечто холодное на своей груди. Дергаюсь вперед и только ухудшаю свое положение, чувствуя, как инородный предмет рассекает мою кожу. «Ах ты, вероломная мразь!» — кричу я, перехватывая ее запястье, но, сука, не собирается сдаваться. Ярость делает ее сильнее, она давит со всех сил. От гнева и шока я не чувствую боли. «Она посмела!» В голове не укладывается, что дрянь осмелилась поднять на меня руку. «Я же убью ее!» «Магнунах!» — ненормальная по-арабски. «Чтоб ты сдох, ублюдок! Чтоб ты сдох!» «Я никогда не буду твоей шлюхой, слышишь меня? Никогда!» В истерике кричит Мел, пытаясь ранить меня глубже, но я увожу ее, сжимающий оружие кулак, в сторону. Раздается характерный хруст, и Мел отчаянно всхлипывает, роняя из ослабевших пальцев окровавленный осколок. Я с силой швыряю Мел на пол, поднимая кусок разбитого зеркала. «Ты уже ею стала, дура!» Натягивая штаны одной рукой, я встаю с кровати и в два шага оказываюсь рядом с ней. Мел испуганно визжит, заметив безумный блеск моих глаз, пытаясь отползти от меня, но я настигаю, хватая ее за волосы, заставляю встать на ноги и впечатываю в стену. Сжимая пальцами ее горло, поднимаю выше, чем хватает ее роста, она отчаянно хрипит, брыкаясь изо всех сил. «Я убью тебя, сука!» — свирепо обещаю я, прижимая осколок к ее щеке. или изуродую. Шлюхам со шрамами место только на улице. Хочешь ублажать бездомных?» «Ты же уже все решил!» Сквозь слезы отчаянно кричит мне в лицо Мэл. «Мне уже все равно! Хочешь, убей меня прямо сейчас!» Ее глаза воинственно горят, губы дрожат, слезы стекают по бледным щекам. Я чувствую, как гнев отпускает меня, оставляя горькое послевкусие. Мог бы я сделать это? Убить ее? Никогда. Я сделаю хуже, черт. Секаюсь я, чувствуя, как от внезапной волны головокружения меня качают в сторону. Хватка слабеет, и я отпускаю Мэл, опуская взгляд вниз. Мой живот и брюки залиты кровью. Боль начинает проступать в проясняющееся сознание. Я смотрю на рваные края своей раны, не понимая, как маленькая хрупкая девушка смогла сотворить такое. Мы оба сейчас смотрим, как кровь струйками стекает вниз, капая на пол, стекаясь в маленькую алую лужицу. «Ты безумная, Янсен», — хрипло говорю я, делая шаг назад, прижимая ладонь к груди, стягивая края пореза. «Если бы ты убила меня, тебя бы ждала мучительная казнь. Любая казнь лучше того, что сотворил со мной ты», — всхлипывает Мэл, делая шаг вперед. В ее глазах разрастается панический страх. «Господи, Джаред, тебе в больницу надо!» В ее глазах плещется ужас, когда она смотрит, как сквозь пальцы, которыми я зажимаю рану, просачивается кровь. «Только не нужно запоздалых сожалений. Ты хотела увидеть меня мертвым, Мэл? В самом деле хотела?» Хватаю ее за руку, остро ощущая собственную слабость. «Мне нельзя отключаться». «Скажи мне, Мэл!» Собирая последние силы, требую ответа. «Если я потеряю сознание и меня найдут здесь, она не доживет до того момента, как я приду в себя. Но мне нужно знать, черт возьми». «Нет, нет!» — мотает головой Мэл, продолжая плакать. «На самом деле нет!» «Хорошо!» — выдыхаю я, прикасаясь ладонями к ее щеке. «Я верю тебе, Мэл!» Я резко отдергиваю руку, разворачиваюсь и направляюсь к двери, оставляя за собой ручьи крови. Когда я выхожу в коридор, закрывая за собой дверь, то сразу сползаю по стене на пол. Амир реагирует мгновенно, подхватывая и удерживая меня. «Кто?» — коротко спросил он, бросая красноречивый взгляд на дверь спальни. «Я сам», — отвечаю я. Мы с Амиром долго и напряженно смотрим друг на друга, после чего он медленно кивает. «Я отвезу тебя в больницу, Адам».